Глава вторая. Не лишено интереса, что две различные истории, имеющие отношение ко мне и вот эта, которую я собираюсь изложить, начались, по сути дела, одновременно, в тот самый день, когда я познакомился у Малвиллов с Фрэнком Солтермом. Жизнь предстала тогда передо мной новой гранью, и, вернувшись в Лондон из Уимблдона, я, распираемый волнением, решил пройтись до дома пешком. Шел я, не торопясь, помахивая тросточкой, и у Букингемских ворот нагнал Джорджа Грейвнера. Можно сказать, что его история началась с того момента, как он согласился, раз уж нам было по пути, заглянуть ко мне. Сразу должен предупредить, что прекрасно отдаю себе отчет в том, насколько близко история эта касается еще одного лица. Минуло несколько лет, прежде чем открылась вторая ее глава. Разумеется, я пространно поведал о своем визите к Малвиллам, с которыми Грейвнер поддерживал менее тесные, чем я, отношения, и рассказ мой оказался, по-видимому, столь занимательным, что с той поры Джордж при каждой встрече со мной осведомлялся, как поживает достославный старый флебустьер. Я не упоминал в разговоре о почтенном возрасте мистера Солтерма, однако нам еще предстояло убедиться, что в свои годы он способен дать Джорджу Грейвнеру 100 очков вперед. Я тогда снимал квартиру на Эбьюри-стрит, а Грейвнер жил в пустовавшем доме своего брата на Итон-сквер. 5 лет назад в Кембридже, даже в нашей недюжинной компании, умственные способности моего друга внушали мне едва ли не священный трепет. Помню, один наш сокурсник, бледный от благоговейного ужаса, шепотом спросил у меня, что же будет дальше, если уже теперь этот несравненный ум превзошел всех соперников. «Он превзойдет самого себя», — восторженно выдохнул я. Сейчас я не без улыбки вспоминаю этот разговор. Мы еще не успели добраться до Эбьюри-стрит, как я с изумлением обнаружил, что Джордж Грейвнер, хотя и прочно утвердился на собственных ногах, но уже не являл собой недосягаемую для нас вершину. Мир, оставленный им далеко внизу, расцвел вновь. На местности, отнюдь не равнинной, проклюнулись свежие ростки. Я гадал, куда подевалось его чувство юмора. Неужто, ужасная мысль, моему приятелю оно и вовсе было чуждо? Даже в те славные годы, когда я воображал его новым Аристофаном. Впрочем, стоит ли сожалеть о прежнем острословии? Ревниво спрашивал я себя, коль скоро обретены новые, более надежные внешние мерки. Диковинная фигура мистера Солтерма, его набрякший нос и отвисшая нижняя губа возымели на меня гораздо более сильные действия, особенно если сравнить вынесенные мной впечатления с холодной правильностью черт моего однокашника. Явное превосходство, радующее взор откровенной уродливости, осознанное самим ее носителем, не подлежало сомнению. В ненасытные 26 Джордж Грейвнер смотрелся безликим парламентским деятелем, как если бы ему уже достигшему известности, перевалил за 50. К тесноте моего крохотного обиталища он относился по-светски снисходительно, однако дружески подтрунить на сей счет ему и в голову не приходило. Именно там, у себя, я и возвестил Джорджу о явлении Фрэнка Солтрема. И, помнится, сразу же был слегка озадачен внезапным раздражением, какое вызвал у него мой возбужденный рассказ. Поскольку о Солтерме Грейвнер слышал впервые, причиной взрыва неудовольствия с его стороны послужило, очевидно, новое свидетельство нелепого поведения Малвиллов. Знакомство с ними, вернее, с Аделаидой, у нас обоих завязалось со времен детской дружбы. Тогда Аделаида была еще девочкой, дочерью семейства, с которым наши семьи приятельствовали из поколения в поколение. Будучи старше нас с Джорджем и явно обходительнее, Аделаиду очаровал Кент Малвилл. Она вышла за него замуж, и я приобрел нового друга. Зато Джордж потерял старого. Мы с Грейвнером каждый по-своему были задеты их прискорбной, по выражению Джорджа, общественной деятельностью. Оба мы досадовали на сам характер их сентиментальных хлопот довольно-таки сомнительного пошиба. Словцо тоже принадлежало ему. В глубине души я таил убеждение, что милая парочка из Уимблдона — ничто иное, как пара прекрасно душных остолопов, однако почитал долгом открыто перечить Джорджу, едва только он принимался фыркать на Малвиллов. Да и в том случае, если бы мы достигли соглашения, наше единение проистекало бы из разных источников. Джордж был британцем до мозга костей. Я это понял, когда он, скользнув скучающим взглядом по тесно уставленной переплетенными томиками этажерки, пренебрежительно отвернулся от моего скромного собрания французских авторов. Естественно, я в жизни его не видел. Яснее ясного, что это отъявленный шарлатан. Яснее ясного, что вовсе нет, вырвалось у меня. Ах, если бы дело обстояло именно так! Мое невольное восклицание, должно быть, и положило начало тому, что обратилось позднее в болезненно затяжную жажду бездумной, необременительной развязки. Грейвнер, помолчав, глубокомысленно причислил нового знакомца Малвиллов к десентерам. Одно из распространенных в Англии XVI-XVII веков названий лиц, отступающих от официального вероисповедания. «Суть обаяния мистера Солтерма, — возразил я, — кроется в исключительной широте его умственного кругозора». Однако Грейвнер упорно продолжал твердить, что образованный невежда заткнет за пояс любого необразованного, и уверял, будто мне нетрудно будет убедиться, раз уж по легкомыслию я не удосужился выяснить это безотлагательно, в происхождении ближайшего предка моего кумира из рода завзятых методистов, торговцев сыром. «Допустим», — кивнул я, слегка смущенный его настойчивостью, «очень может статься, что ты не ошибся. Но скажи, Бога ради, откуда у тебя такая в этом убежденность?» Вопросом своим я расставлял ловушку, в надежде услышать от Джорджа, да ведь этот несчастный не был одет к обеду. Джордж, однако, почуял подвох и ловко парировал мой выпад с неожиданной стороны. «Да потому что он сочинен Малвиллами. Никто так не склонен обманываться, как они. Им в каждом гусаке видится лебедь. Малвиллы и созданы для того, чтобы их обводили вокруг пальца. Они это обожают. Без мошенников им жизнь в тягость. Сами они ни в ком и ни в чем ни черта не смыслят. А от их христианской сердобольности станет тошно всякому. Впрочем, может, оно и к лучшему». Взвинченная инвектива Грейвнера была, не сомневаюсь, простой случайностью, но, тем не менее, оказалась странным образом чуть ли не предвидением. Не помню, к чему свелся мой протест, однако Джордж продолжал. «Позвольте мне задать один пустяковый вопрос. Можно ли этого человека назвать истинным джентльменом?» «Истинным джентльменом? Не слишком ли ты спешишь с приговором, дружище?» «Коли я прав, ничуть. Недаром Малвиллы вцепились в него мертвой хваткой. Должно быть, это пройдоха из пройдох». «Я бы, наверное, почувствовал себя задетым», — вставил я, «если бы не знал, что я, к примеру, у них далеко не в фаворе». «Не будь таким самоуверенным. Я соглашусь, что мистер Солтерм — джентльмен, но признай сначала, что он пролаза хоть куда». «Логика просто чудо. И благожелательность твоя достойна не меньшего восхищения». Мой друг слегка покраснел, но по-прежнему стоял на своем. «Где только Малвиллы раскопали это диво?» «Полагаю, их поразила какая-то из публикаций мистера Солтерма». «Воображаю, что за скукотища». «Думаю, также Малвиллы прониклись к нему сочувствием, их озаботили всякого рода трудности, с которыми ему пришлось столкнуться. Но, разумеется, смириться с этим было выше их сил, и они с радостью кинулись оплачивать его долги». Я ответил, что о долгах Солтерма мне ничего не известно, и напомнил моему гостю о положении нашей дорогой четы. «Хотя Малвиллы и несущие ангелы, — сказал я, — но все же не идиоты и не миллионеры. Их главная цель, — добавил я, — заключается в том, чтобы примирить мистера Солтерма с его супругой». «Ага, «Значит, он самым бессовестным образом ее бросил», — удовлетворенно хмыкнул Грейвнер. «Нечто подобное я и ожидал услышать. Сердечно рад, что ты меня не разочаровал». Я напряг память, восстанавливая в голове рассказ Аделаиды. «Да нет, Солтром ее не бросал. Напротив, это она его оставила». «Оставила его нам, в наше распоряжение». «Нет, это поистине чудовищно. Премного благодарен, но я от такого подарка отказываюсь наотрез». «Погоди, ты еще услышишь о нем вдосталь, желаешь ты того или нет. Я не могу, просто не в состоянии избавиться от мысли, что Солтром — птица высокого полета». «Признаюсь, не без некоторой внутренней неловкости, я уже напал на нужный тон, который, вернее всего, выводил моего старого друга из равновесия». «Ну, конечно же, это сущая мелочь, о которой не стоит и толковать», — съязвил Грейвнер. «Однако ты забыл упомянуть, на чем, собственно, основана его репутация». «Как на чем? Ведь я тебя уже чуть не уморил, твердя одно и то же. На исключительной силе его интеллекта, отраженного в его писаниях? Возможно. Во всяком случае, его высказывания переполнены содержательностью до краев. Они настолько богаты мыслью, что, готов поклясться, ничего подобного я сроду не слыхивал». «Так-так. И о чем же он разглагольствует?» «Дорогой мой, что за вопрос?» «Да обо всем на свете», — с жаром отозвался я, припомнив бедняжку Аделаиду. «Солтером излагает свой собственный взгляд на любой предмет», — смилостившись над собеседником, уточнил я. «Тебе необходимо услышать его самому, иначе ты меня не поймешь. Говорю тебе, это нечто бесподобное». «Не скрою, я слегка сгустил краски, однако тем самым всего лишь чуточку забежал вперед. Дальнейшая судьба мистера Солтрома, насколько я мог судить на основании наших новых встреч, полностью подтвердила мои слова. Не отказал я себе и в небольшом поэтическом преувеличении, когда торжественно провозгласил, что Фрэнк Солтром, овеянный легендами, будет превознесен грядущими поколениями как величайший из наиболее знаменитых в истории говорунов. Собираясь уходить, Джордж Грейвнер вопросил, чего ради мы затеваем возню вокруг какого-то краснобая, всячески его восхваляем, осыпаем благодеяниями. От большого болтуна жди большой беды. Языком человечество работает без устали, сверх всякой меры. Мы утопаем в празднословии. Наш век погибнет от пустозвонства. В данном пункте, однако, я искренне расходился с Джорджем Грейвнером. На мой взгляд, мы утопаем вовсе не в речах. Нас захлестывают волны бессмысленного шума. Мы гибнем не от избытка красноречия, от бесплодного сотрясения воздуха. Умение владеть словом — удел немногих избранных. Это подлинный дар богов, одна из лучших земных отрад, сверкающий бриллиант на рваном плаще, в который кутается человечество. Многим ли суждена эта привилегия? Часто ли попадаются нам истинные мастера слова? Мы погибаем от затянутости монологов? Да нет же, совсем наоборот — задыхаемся от нехватки дельных речей. Дурная писанина отнюдь не потакание читателям, как представляется многим. И даже прекрасные книги не сравнятся с живой речью. Лучшие литературные образцы немало заимствовали от устных бесед. Нас самих, увлеченно заявил я напоследок, потомки, возможно, будут вспоминать прежде всего как чутких слушателей прославленных ораторов. Глянув на часы, Грейвнер сообщил мне, что уже полночь, последовавший с его стороны ответ на мою тираду, как нельзя лучше характеризовал его личность. «Существует одно решающее обстоятельство», — веско проговорил он. «Оно обязательно и для трибунов, и для заик». По выражению лица Джорджа я мог предположить, что он объявит, несущественно, талантлив оратор или бездарен, важно одно, джентльмен он или нет. Вероятно, именно это Джордж и имел в виду, однако лишил меня удовольствия убедиться в собственной проницательности, повернув свою мысль другим боком. о действительных достоинствах человека мы судим единственно по его поведению в обществе». Джордж все еще держал в руке часы, и я упрекнул его в жульничестве, дескать, неспроста. Он напомнил мне, что уже полночь. Именно в эту пору я всегда признаю свое поражение. Мой шутливый тон немало его не смягчил. Со всей непреклонностью он подчеркнул: «Провозглашенное им правило исключений не имеет». «Ни единого исключения! Ни единого!» «Теперь я буду стремиться к порядочности во что бы то ни стало», — рассмеялся я, провожая его к дверям. «Даже если придется сделаться ради этого порядочным занудой».